Предисловие. Всего 3 года назад я не имел ни малейшего представления о жизни глухих и даже не мог себе представить, что знакомство с ними подарит мне столько открытий, и прежде всего в сфере языка. Я был поражен, узнав историю глухих, познакомившись с чрезвычайно тяжелой лингвистической ситуацией, с которой им приходится сталкиваться, и с визуальным языком, языком жестов, кардинально отличающимся от моего собственного языка, языка речи. Мы очень легко принимаем наш родной язык за нечто, данное нам свыше, и не подозреваем, что есть другие, работающие по иным законам языки, способные удивить нас своим строением. Когда я впервые прочитал о глухих и об уникальной структуре языка жестов, мне захотелось исследовать его глубже, совершить в него путешествие. Это желание привело меня к глухим людям в их семьи, в Галаде — уникальный, единственный в мире университет для глухих. Я побывал на Мартас Виньярд, где издавна жила колония людей, страдавших наследственной глухотой, и где все, и глухие, и слышащие, владели местным языком жестов. Я посетил города Фримонт и Рочестер, где сосуществуют общины глухих и плохо слышащих. Это путешествие дало мне возможность узнать великих ученых и исследователей, знатоков языка жестов и познакомиться с условиями жизни глухих людей. Эти новые знания открыли мне неизвестную сторону человеческого бытия, его новые границы. Мое путешествие привело меня к пониманию развития и функционирования нервной системы, к особенностям формирования сообществ, миров и культур, к тому способу их формирования, который был для меня абсолютно нов. Этот мир оказался познавательным и восхитительным. Новое знание требовало совершенно иного взгляда на старые проблемы, нового и неожиданного взгляда на язык, анатомию и культуру. Мои изыскания очаровали и одновременно ужаснули меня. Я был в отчаянии, узнав, как много глухих людей лишено возможности полноценно общаться, а значит и мыслить, и какая жалкая жизнь им из-за этого предуготовлена. Но я сразу же осознал и другое измерение, другой мир возможностей, не биологических, но культурных. Многие глухие люди, с которыми мне довелось познакомиться, не просто владели настоящим языком, но языком совершенно иного сорта. Языком, который обслуживал не только способность к мышлению и на самом деле давал возможность такого восприятия и мышления, какие не могут даже вообразить слышащие. Он служил средой общения для очень богатой культуры. Я ни на минуту не забывал о медицинском статусе глухих людей, но теперь я видел их в ином этническом свете, как народ, обладающий своим отдельным языком, своей системой понятий и собственной уникальной культурой. На первый взгляд может показаться, что история изучения жизни глухих людей и их языка представляет весьма ограниченный интерес. Но я думаю, что на самом деле это далеко не так. Верно, что число лиц, страдающих врожденной глухотой, составляет менее 0,1% от всего населения. Но проблемы, связанные с этими людьми, порождают вопросы огромной важности. Изучение жизни глухих показывает нам многое из того, что составляет сущность человеческого во всех нас. Нашу способность к языку, к мышлению, к общению и культуре. Показывает, что эта способность не развивается в нас автоматически, что она не является биологической по своей сути, и что происхождение является продуктом социального и исторического развития, что эта способность — дар, самый чудесный и здоров, передающийся от одного поколения к другому. Мы видим, что культура так же важна для нас, как и природа. Существование визуального языка, языка жестов, так же, как и поразительное усиление способности к восприятию и толкованию зрительных стимулов, которым сопровождается обучение языку жестов, показывает нам, что мозг обладает потенциалом, о котором мы раньше даже не догадывались. Перед нами раскрывается почти безграничная пластичность и неисчерпаемость нервной системы, всего человеческого организма, когда он сталкивается с новой ситуацией и вынужден к ней приспособиться. Да, наш организм уязвим и несовершенен, и есть много способов, которыми мы можем часто непреднамеренно навредить себе, Но есть и неведомые, скрытые, но мощные силы, бесконечные резервы, коими одарили нас природа и культура. Таким образом, хотя я надеюсь, что эта книга будет интересна глухим людям, их семьям, учителям и друзьям, мне думается, что она привлечет и широкую читательскую аудиторию, ибо содержит необычный взгляд на состояние человека. Эта книга состоит из трех частей. Первая «Мир глухих» была написана в 1985 и 1986 годах, и начиналась она как рецензия на книгу Харлан Лейн «Когда разум слышит». Рецензия разрослась в эссе к тому времени, когда она была опубликована в Нью-Йоркском книжном обозрении 27 марта 1986 года. И позднее я вносил значительную правку и дополнял ее новым материалом. Тем не менее, я оставил в книге некоторые формулировки и положения, с которыми в настоящее время уже не согласен, так как считаю, что надо сохранить оригинал, ибо он показывает, как я первоначально относился к предмету моих будущих исследований. К написанию третьей части «Революция глухих» меня подтолкнул бунт в университете Галладе в марте 1988 года. Эта часть была опубликована в Нью-Йоркском книжном обозрении 2 июня 1988 года и значительно переделана и расширена, прежде чем я включил ее в настоящую книгу. Часть вторая «Мышление в жестах» была написана последней осенью 1988 года, но является в некотором смысле сердцевиной книги. По крайней мере, это наиболее систематизированная часть, хотя и отражает свое очень личностное отношение к предмету. Должен добавить, что я не считал необходимым придерживаться строго последовательного изложения, проводить красной нитью одну тему. Мне часто приходилось делать экскурсы в смежные области, что значительно обогащало мое исследование. Хочу особо подчеркнуть, что в этой области я лишь сторонний наблюдатель. Я не глухой, не владею языком жестов, не являюсь ни переводчиком, ни учителем. Я не специалист по развитию детей, не историк и не лингвист. Область эта, как убедится слушатель, весьма спорная. В течение столетий она является ареной ожесточенных дебатов. Я, как уже было сказано, сторонний наблюдатель, не обладающий ни специальными знаниями, ни практическим опытом, но при этом у меня нет ни предубеждений, ни особых предпочтений, и я не точу топор на своих оппонентов. Я не мог бы совершить свое исследование, не говоря уже о том, чтобы писать на эту тему, без дружеской поддержки многих людей. Прежде всего, это глухие, пациенты, испытуемые, коллеги, друзья — те люди, которые способны поделиться видением предмета изнутри. Кроме них, естественно, это те, кто прямо и непосредственно занимается глухими, семьи, переводчики и учителя. Самую сердечную благодарность я должен выразить Саре Элизабет и Сэму Льюису, а также их дочери Шарлотте. Деборе Танен из Джорджтаунского университета, сотрудникам Калифорнийской школы для глухих в Фримонте, Лексингтонской школы для глухих, а также сотрудникам других школ и учреждений для глухих, в частности, сотрудникам университета Галладе, Дэвиду де Лоренцо, Карл Эртинг, Майклу Кархмеру, Скотту Лиделу, Джейн Норман, Джону Ван Кливу, Брюсу Уайту и Джеймсу Вудворду и многим-многим другим. Я в неоплатном долгу перед теми людьми, которые всю свою жизнь посвятили изучению глухих и их языка, в частности, перед Урсулой Белуджи, Сьюзен Шалер, Хильдой Шлезингер и Уильямом Стокоу, которые щедро делились со мной своими мыслями и наблюдениями. Джером Брюнер, много и плодотворно размышлявший о ментальном и речевом развитии детей, был моим верным другом и проводником в моем путешествии в страну глухих. Мой друг и коллега Эльханан Голдберг предложил новую теорию неврологических основ языка и мышления и тех форм, в каких они могут проявляться у глухих. Особое удовольствие я получил от знакомства с Харлан Лейн и Норой Эллен Гроус, чьи книги вдохновили меня в 1986 году. Их взгляд на проблемы глухих расширил мои представления о них. Несколько коллег, среди них Урсула Беллуджи, Джером Брюнер, Роберт Джонсон, Харлайн Лейн, Эллен Невиль, Изабель Рапен, Израэль Розенфилд, Хильда Шлезингер и Уильям Стокоу, читали рукопись этой книги на разных стадиях ее создания и высказали множество полезных критических замечаний, поддержав меня, за что им очень благодарен. Всем им я обязан моими знаниями, хотя за возможные ошибки несу ответственность и я один». В марте 1986 года Стэн Хольвиц из издательства Калифорнийского университета доброжелательно отнесся к моему первому эссе и побудил меня развернуть его в полновесную книгу. В течение 3 лет, которые потребовались для ее написания, он неизменно терпеливо меня поддерживал, воодушевлял и стимулировал. Пола Сизмар прочитала рукопись, сделав при этом массу ценных замечаний. Ширли Уоррен довела рукопись до набора, терпеливо внося сноски и исправления, которые я делал в последнюю минуту. Я очень благодарен также моей племяннице Элизабет Сакс Чейз, которая предложила название. Она обратила внимание на слова, с которыми Пиром обращается к Фисби. «Я вижу голос». После завершения работы над книгой я сделал то, с чего мне, конечно, следовало бы начать. Я стал учить язык жестов. Особую благодарность я приношу моей учительнице Джейнис Риммлер из Нью-Йоркского общества глухих и моим наставникам Эйми и Марку Трагман, которые упорно воевали с трудным перезрелым учеником, убеждая меня в том, что никогда не поздно начать. Но самую глубокую признательность я хочу выразить 2 коллегам и 2 издателям, которые сыграли решающую роль в том, что книга была написана и издана. Первый — это Боб Сильверс из Нью-Йоркского книжного обозрения, который для начала прислал мне книгу «Харлан Лейн», приложив к ней записку. «Вы никогда всерьез не размышляли о языке. Книга Лейн заставит вас это сделать». И она заставила. Боб Сильверс обладает даром предвидения, он заранее знает, что может потребоваться другому человеку, хотя тот и сам еще об этом не догадывается. Он играет роль, если можно так выразиться, повивальной бабки идей, которые, по его мнению, должны вот-вот появиться на свет. Второй я хочу назвать Изабель Рапен, которая была моим другом и коллегой на протяжении 20 лет работы в колледже Альберта Эйнштейна. Она сама работала с глухими, пристально наблюдая за ними на протяжении 1/4 века. Изабель знакомила меня со своими пациентами, водила в школы для глухих, делилась со мной своим опытом работы с детьми и помогала мне понять проблемы глухих, чего я бы никогда не смог сделать без посторонней помощи. Сама Изабель написала обширную рецензию «Рапен, 1986 год» на книгу «Когда разум слышит». Я встретил Боба Джонсона, заведующего кафедрой лингвистики университета Галладе, во время моего первого визита в 1986 году. Именно он познакомил меня с языком жестов и с миром глухих, с их языком и культурой, которую едва ли могут самостоятельно постичь непосвященные. Если Изабель Рапен и Боб Сильверс благословили меня на путешествие, то Боб Джонсон стал моим попутчиком и гидом. И, наконец, Кейт Эдгар, которая, сочетая в одном лице коллегу, друга, редактора и организатора, неизменно побуждала меня мыслить и писать, рассматривая проблему с разных точек зрения, но никогда не забывая о главном. Этим 4 я и посвящаю свою книгу. О.В.С. Нью-Йорк, март 1989 года.